Глава 9. Хаос внимательно наблюдал за ходом битвы. Никаких сомнений в победе мобов над сервилиями не испытывал. Анализ показывал только победу. Его слуга Апокалипсис не имел достаточного влияния в этом секторе пространства. Оно понятно. Это оплот операторов. Плюс ко всему, звездный сектор изолирован. Пришлось его взломать особым устройством, которое он подбросил мобам. Все шло по плану. Мобы приготовились и стартовали. Хаос знал, что сервилии окажут сопротивление, но недостаточное. Против мобов и их флотов устоять невозможно. Хаос действовал несколько самонадеянно, понимая, что в секторе сервилии ничего измениться не может, потому что он изолирован. Внимательно не наблюдал за приготовлениями Малькерны, даже не воспринимая их в расчет. При любом раскладе, даже самом неблагоприятном, победа мобов обеспечена. Во вселенной Лотос будет захвачен плацдарм, и уже тогда можно наступать на остальные цивилизации вселенной. Позитив нарушил сигнал из вселенной Каниши. Неожиданно межвселенская станция «Надежда» стартовала. Беспокойство слегка затронуло рецепторы хаоса. Он ждал, куда направится станция, даже не предполагая, что именно во вселенную Лотос. Так и случилось. Такого удара он не ожидал. И все бы ничего. Но станция материализовалась именно в той системе, где должен начаться бой. Невероятно. Хаос не понимал, что это. Тонкий расчет, знание того, что должно произойти, маловероятно. Возможно, простая случайность, но очень подозрительная. Именно в момент прибытия станции началась атака флотов мобов. Полчища их кораблей заполняли систему и сходу атаковали, ведя убийственный огонь. Станция не вмешивалась и бездействовала. Мобы наступали, расстреливая корабли сервилий. Победа казалась совсем близкой. И здесь произошло то, чего боялся Хаос. Станцию покинули мощные флоты. Те самые, которые он готовил для себя, и стали занимать боевые позиции для атаки. Хаос оценил шансы на успех. Получалось, что этого недостаточно. Мобы должны победить. Флоты Алит и Каниши жалко, но лучше пусть будут уничтожены, чем служат операторам Абсолюта. Алекс, познающие стражи, тоже наблюдали за разворачивающейся битвой и благодарили провидение за то, что вовремя успели перебросить станцию «Надежда» к месту битвы. Самим им вмешиваться категорически запрещено. Впрочем, как и Хаосу с его слугами. А вот опосредованно помогать — это пожалуйста. Они наблюдали за выходом флотов мобов и их атакой на корабли Малькерны. Мощная и удачная атака. В какой-то момент казалось, что битва проиграна, и мобы побеждают, круша все на своем пути. Смотрели и не понимали, почему не вступают в бой флоты Георгия. В таком же возбужденном состоянии находились операторы высшего уровня, иерарх-вершители незримый. Они видели больше. Тем не менее, во мгле времени и вероятностях будущего исход битвы не определен. Прямо сейчас будущее решалось в настоящем. Наблюдатели, не обмениваясь мыслями, наблюдали с надеждой. Первая битва в самой значимой вселенной должна быть победной. Мобы наступали и постепенно развивали успех. Флоты Малькерна отступали. Сущности высшего порядка захватил азарт битвы, и они едва сдерживались, чтобы не кинуться на помощь. Но, увы, такой бросок категорически запрещен. Казалось, что все. Назад дороги нет. Битва проиграна безвозвратно. Станция «Надежда» и ее флоты почему-то не вступали в бой. Внезапно ситуация резко изменилась. Королева Малькерна ввела в бой свежие флоты и задействовала станцию «Надежда». Результат не заставил себя долго ждать. Ей удалось остановить наступление, а потом и вовсе начать форменный разгром. Она почти уничтожила резервный флот, остатки которого покинули поле боя, уйдя в порталы. Теперь с минуты на минуту ожидалось бегство остальных флотов. Такого подарка никто не ожидал. Эмоции радости и триумфа распространились по просторам Абсолюта. «Подождите радоваться! Битва не закончена! Еще все может измениться!» Вибрации незримого несколько остудили радость операторов, но не погасили уверенности в победе. Малькерна с помощью императора Георгия уже вела переговоры с мобами о сдаче. Попытка заранее провальная, но дезорганизующая флоты мобов и его руководство. Так и вышло. Мобы отказались капитулировать и продолжали битву, похожую скорее на планомерное уничтожение их кораблей. Ютел вел свой флот по центру с правого и левого фланга. Сист и Лос атаковали мощно, ударили первочастицами. Использовать эти установки без оглядки можно, потому что порталы образовывались только тогда, когда враг делал встречный залп такими же частицами. У мобов не было такого оружия. Зато были боеприпасы с антиматерией. Не беда. Первочастицы легко их распыляли. Первый удар выполнили удачно, но не получили ожидаемого эффекта. Корабли мобов настолько огромные, что залпа первочастицами не хватало, чтобы уничтожить корабль. Только смогли убрать внешнюю гарнитуру на поверхности. Ютел дал команду вести огонь деструкторами и обычным оружием. Деструкторы наносили урон флоту мобов. Но, опять же, из-за размеров уничтожить корабль с одного залпа не получалось. Атака вязла. Пришлось срочно менять тактику и вести не рассеянный огонь по всему фронту атаки, а сосредоточенно на отдельных кораблях. Результат почувствовали сразу. Несколько кораблей мобов перестали существовать. Далее стали развивать успех. Получалось, но не быстро. Флоты постепенно увязли в позиционном бое. Пришлось еще раз менять тактику и применить маневрирование эскадрами, нанося удары сразу с нескольких направлений по кораблям мобов. Медленно, но неуклонно флот мобов таял. Несли потери и флоты Олит. Не фатальные, но несли. По большому счету, не страшно. Главное, пилоты катапультировались в специальных капсулах, и их сразу подбирали. Корабли можно вырастить, а вот пилота Олит нет. В связке с Олит в атаку шли флоты Кипдига Светлова и Каниши Логуна. Сергей Светлов видел, как атакует Ютел. Он шел чуть впереди со своими флотами, как бы прокладывая путь флотам Кипдига и Каниши. Учитывая, что на его кораблях стояли деструкторы и установки первочастиц. Чудо-оружие не могло сходу прорвать порядки мобов. Слишком мощными и огромными оказались корабли мобов. Корабли Светлова и Каниши казались мошками в сравнении с этими великанами. Преимущество одно, и Сергей его быстро понял. Необходимо маневрировать и наносить удары. Появилось сообщение от королевы Малькерны. Она нашла слабую точку в кораблях мобов. Оказалось, что уязвимым местом их кораблей является реактор, который находился почти на поверхности и был слабо защищен. Открытый космос исполнял роль охладителя. Тепло от реактора уходило в космос, тем самым охлаждая установку. Мобы использовали космос как естественный охладитель. Командующим приказываю атаковать корабли мобов, бить по реакторам, посылая их местоположение на кораблях. Посыпались доклады, что приказ понят, и атака продолжилась. Вновь все непросто. Атаковали узлы реактора, но с первой атаки ничего не получилось. Защита хоть и слабая, но, учитывая размеры звездолетов, для кораблей Светлова достаточно надежная. С пятого раза реактора удалось взорвать на нескольких кораблях мобов, начался пожар и внутреннее детонирование. Атака продолжалась, но продвигалась не очень быстро. Мобы мощно огрызались, порой очень удачно. Логун в такой битве участвовал впервые и вел свои флоты в бой в соответствии с ранее полученными на тренировках знаниями. Действовал четко, уверенно, но без фантазии, которой наделен не был. Тем не менее, его флот продвигался. Корабли гибли, но экипажи успевали их покинуть в спасательных капсулах. Логун продвигался вперед, несмотря ни на какие потери. Его флот страдал больше остальных. Видимо, сказывалась недостаточная подготовка. Но в целом атака с верхней полусферы была успешная. Мобы постепенно приходили в замешательство. С нижней полусферы атаковали флоты Дэна, Робов и Талиса. Если флоты Дэна вошли в порядке мобов как нож в масло, то флоты Талиса и Тусиуса тормознулись. Вернее, их тормознул огонь корабельной артиллерии мобов. Они шли с левого и правого фланга от флота Дэна и теперь безнадежно отстали. Мобы смогли их отсечь от флотов Дэна. «Командующий, мы не можем продвинуться дальше. Мобы ведут бешеный огонь. Корабли гибнут десятками». «Информацию принял. Уходите с линии огня. Экипажам покинуть подбитые корабли. Капсулы соберем позже. Маневрируйте и ведите огонь по реакторам кораблей». У Дэна все получалось. Флот с огромным боевым опытом, мощным оружием поражал мобов с одного выстрела. Понимая, что флоты Аробов и Талиса безнадежно отстали и становятся простой мишенью для мобов, решил сбросить скорость и помочь этим командующим. Темп атаки упал, и закрутилась карусель позиционного боя. Появились первые потери. Флоты бились отчаянно в силу своего умения, и в целом атака удалась. Мобы огрызались, теряли корабли, но о наступлении уже речи не шло. Осталось дожать огромную группировку мобов, и Малькерна бросила в бой свои последние резервы. Она сделала то, чего никак не ожидал вождь. Ситуация становилась безвыходной. Он понимал, что проиграл. Можно еще вести бой, но конец очевиден. Вставал во весь рост вопрос, что делать. Погибнуть на поле боя или вернуться в свою систему, перегруппироваться и снова отковать этих сервилей. Второй вариант предпочтительный. А пока он думал, флоты резерва сервилей подходили. Нужно принимать решение, чтобы избежать дополнительных жертв. Он восхитился полководческими талантами королевы Малькерны. Как тонко и стратегически выверенно провела она бой. Ввела резервы в последний момент, убедившись, что у мобов их не осталось. Он вышел с ней на связь. «Королева Малькерна восхищен вашим талантом полководца. Получил настоящее удовольствие от боя с вашими флотами. Я покидаю поле боя. Не сдаюсь, а покидаю, чтобы перегруппировать флоты и вернуться. Мы продолжим битву в будущем». «Спасибо за такое высокое мнение о моих скромных способностях. Жаль, что вы не доведете битву до конца. Предупреждаю, убежать не удастся, я вас достану. Теперь в вашей звездной системе координаты у меня имеются. Буду с нетерпением ждать и готовиться». На этом связь закончилась. Малькерна поняла, что под впечатлением момента сказала лишнего. Вожак мобов окинул взглядом пространство, забитое кораблями, и отдал команду уходить в порталы по координатам своей звездной системы. Об экипажах подбитых кораблей он не думал. Мобы знали, что должны сражаться до конца, поэтому что такое плен, они не знали. Девиз, которому следовали, один — «Смерть или победа». Георгий слушал переговоры с вожаком мобов и понимал, они победили. Мобы хотят сохранить свой флот, поэтому отступают. Странность в другом. Вожак уважительно переговорил с Малькерной, как с равной. Оно и понятно, первое поражение такого масштаба за тысячи лет. Одна фраза Малькерна его насторожила. «Предупреждаю, убежать не удастся, я вас достану. Теперь в вашей звездной системе координаты у меня имеются». Размышление прервал доклад операторов о том, что флот мобов массово уходит в порталы, оставляя на поле боя свои подбитые корабли. Зрелище завораживающее. Открывались тысячи порталов и световыми пятнами рассыпались по пространству, проглатывая корабли мобов. Через несколько минут остались только подбитые корабли, которые никак не отреагировали на отступление своего флота, продолжая вести бой, будто ничего не произошло. «Император Георгий, поздравляю с блестящей победой!» — послала сообщение Малькерна. «Ваши флоты внесли решающую роль в нашу общую победу». «Благодарю вас, королева. Со своей стороны отмечу, что битву выиграли вы, реализовав свой план и подготовив ловушку для флотов мобов. По праву победительницы объявить о победе нашим флотам должны тоже вы». «Спасибо, император, за высокую оценку моего труда и флотов сервилей. Осталось добить остатки флота мобов, но с этим можно не торопиться». «Полагаю, что вы правы». Королева Малькерна вышла на общую волну с флотами и поздравила всех с первой победой. «Это первая битва, которую мы выиграли у мобов. Расслабляться не стоит, они не любят проигрывать и обязательно вернутся. Битву мы выиграли благодаря совместным действиям с флотами станции «Надежда». Император Георгий, командующий флотами, благодарю вас за своевременную помощь. А теперь закончим бой и займемся подготовкой к следующему вторжению. Думаю, ждать долго не придется». Экипажи флотов радовались победе, понимая, что она досталась нелегко, и только благодаря полководческому таланту Малькерны. Георгий снова вышел на связь с королевой. «Еще раз поздравляю с победой, королева. Я прослушал ваш диалог с вожаком мобов. У меня заинтересовала фраза о том, что мы достанем мобы в их же звездной системе. Что вы имели в виду? Вы внимательный император, впрочем, как и во всем. Скорее всего, сказала для того, чтобы напугать. Но в идеале сейчас самое подходящее время, чтобы нанести удар по отступившим флотам мобов. Как бы ни храбрился вожак, но они потерпели поражение, и мы их сильно потрепали, чтобы залезать раны потребуется время. Наш удар именно сейчас мог бы их деморализовать. Ворвавшись, так сказать, на хвосте их флотов, могли бы нанести максимальный урон. Победить не сможем, но деморализовать надолго — да. Согласен. Такой ход был бы желателен, и мы его совершим. Готовьте свой флот и паркуйте на моей станции. Мы ударим по мобам в их системе. Покажем, что не бросаем слов на ветер. Малькерна пораженно молчала. Такого предложения она не ожидала. Пауза затянулась, и Георгий было решил, что королева не согласна. Но нет. Она, наконец, пришла в себя. Император, это лучшее предложение за все эти тысячелетия. Сколько кораблей я могу взять в бой, каковы размеры? Учитывая, что мои флоты понесли потери, которые предстоит восполнить, думаю, 10 флотов сможем взять на станцию. Свяжитесь с командующим Дэном. Вы его знаете. Он скажет, где разместить флоты. Жду вас у себя. Нужно разработать план атаки. Отлично, скоро буду. Мой флагман войдет в транспортный ангар? Войдет, королева, войдет. Георгий сам от себя не ожидал такого спонтанного решения, но ситуация диктовала именно этот ход. Он отдал команду флотам возвращаться на станцию и готовиться к атаке на моба в их звездной системе. Командующих по прибытии на станцию жду в штабе. «Дэн, размести флоты Малькерны на станции. Постарайтесь побыстрее собрать спасательные капсулы с наших подбитых кораблей». «Слушаюсь, император. Как быть с недобитыми кораблями мобов?» «Оставь их флоту Малькерны. Она довершит дело». Командующие не очень понимали такого решения императора. Ютал так и вовсе в пылу боя вдруг увидел, что мобы бегут. Такого он от них не ожидал. Битва могла продолжаться еще долго, а предстоящая атака в стане самих мобов будоражила. Он отдал команду Систу и Лосу завершать бой и собрать спасательные капсулы с пилотами. Потери флот Олит понес сравнительно небольшие, чего не скажешь о других флотах. Больше всех потерь понесли флоты Арробов, Каниша и Талиса, почти до половины флота. Спасательные капсулы покрывали космическое пространство. Приказ императора восприняли без оптимизма. Талис обратился к Дэну. «Командующий, как мы можем идти в атаку? Мой флот потерял почти треть кораблей». «Можем, Талис, и пойдем. Корабли не главное, построим еще, да и на станции есть резерв. Главное — сохранены экипажи. Не теряй времени, собирай капсулы». Тусиус и Логан получили такие же приказы. Светлов почти не понес потерь и теперь помогал собирать капсулы Талису и Логану.